Глава 22. Будучи глубоко опечаленной, Марфа не сразу поняла, что происходит. Сидела на полу, никому не мешала, ранки свои кровоточащие слезками промывала и раз — уже лежит на кровати. Чудеса да и только. «Я не стану здесь. Слезь с меня!» Выгибаясь, постаралась взбрыкнуть. Ей крайне не нравилась мысль заниматься сексом при посторонних. «Никто не зайдет, я тебе обещаю». Дабы упростить себе работу, Игорь перехватил руки Марфы и, крепко сжимая запястья, прижал их к кровати, пресекая попытки сопротивления. «Марф, не выделывайся. В клубе ты не захотела, в рестике тоже». «Ты уточняй, блин. В туалетах клуба и ресторана я не захотела. Пиздец какой-то, по сути». Марта попыталась подняться, но была лишь сильнее придавлена к матрасу. Плечи Игоря мелко затряслись от сдерживаемого смеха. «Ну ты ханжа, Косточка. Для разнообразия стоит попробовать. Не думаю, что ты с Тохой практиковала такое». «Вот опять. Зачем ты, придурок, снова вспомнил про брата? Разве не видишь, как она каждый раз при упоминании него в лице меняется?» Мысленно ругал себя Игорь. В то же время он прекрасно понимал, чего добивался. Ему хотелось услышать от девушки, что ничего подобного у нее с бывшим не было, да и вообще секс был редким и абсолютно неярким, пресным и бесчувственным. Набор простых механических движений. «Держи карман шире», — подбодрил он себя. Марфа недовольно взирала на него, приподняв одну бровь, дескать, «все сказал». «Хорошо, ничего не расскажет, но может же безразличие по отношению к Антону проявить. Будто он ее больше не интересует, может же». Посторонние мысли не радовали молодого человека. Иными словами, бесили. Любой ценой захотелось доказать Марфе свое превосходство. Во всем. Выбить из нее мысли о другом мужике, чтобы она навсегда забыла о том, что был в ее жизни кто-то. Совершенно иррациональное желание, бесконтрольное и ничем не объяснимое. Ответ на свой вопрос Игорь получать не желал, поэтому сразу же завладел губами Марфы в страстном и беспощадном поцелуе. Наказывал ее за свою очередную слабость. Маневры его языка были властными, но в то же время пылкими и нежными. Марфе казалось, что она растворяется, разлетается на миллионы частиц, проникая под кожу Игорю, сливаясь с ним воедино. Удовольствие было нереальным. Ему было достаточно поцелуя, чтобы завладеть ею полностью. Игорь обхватил коленку Марфы и отвел ногу в сторону, раскрывая сильнее для наилучшего доступа. Скользя по мягкой, немного прохладной коже, перевел ладонь на возбужденную плоть меж ее ног. Массирующими движениями прошелся по тонкой ткани бикини, слегка надавив на клитор. Девушка выгнулась и застонала. По телу разом прошли десятки мелких судорог. Марфа почувствовала, как губы Игоря изогнулись в улыбке. «Вот видишь, ты хочешь меня не меньше, чем я тебя. Но если хочешь посопротивляться, валяй, так даже интереснее. Твои трепыхания заводят», — прошептал в губы. «Мы оба знаем, ты скоро сдашься». Игорь немного сменил позу. Уперся коленями в постель по обеим сторонам от Марфы, возвышаясь над ней огромной темной тенью. Девушка была настолько тоненькой, нежный хрупкий цветочек, что, даже поднимаясь не слишком высоко, он не касался ее тела. Перехватив поудобнее узкие ладошки, отвел руки так, что они оказались вытянутыми за ее головой. Его стопы прижали ее бедра плотнее к простыне, вдавили, не позволяя пошевелиться. Рывок свободной рукой, и ткань затрещала, разорвавшись в желаемом месте. Марфа от неожиданности вскрикнула. Он склонился над девушкой пониже и поцеловал. Она снова застонала. Чертовщина. Не иначе. Почему на каждое его прикосновение такая реакция? Мысли до этой минуты, крутящиеся в голове, улетучились. Осталось лишь непреодолимое желание. Неторопливо он провел двумя пальцами между ног девушки. «Умница! Уже влажная!» В другой момент она бы обязательно взбрыкнула от его самодовольства и нахальства. Сейчас же хотелось поскорее почувствовать желанную наполненность. Перестав, наконец, сдерживаться, Игорь устроился между ног Марфы и одним уверенным и резким толчком погрузился в нее. На секунду он прикрыл глаза, перевел дыхание, после чего ритмично и жестко задвигался. Все мускулы, а их было впечатляющее множество, напряглись, пока он все сильнее вонзался в нее. Они оба застонали от удовольствия. Чередой резких и мощных толчков Игорь в считанные минуты почти что довел Марфу до грани оргазма, но внезапно остановился. Марфе хотелось по-детски захныкать от обиды. Ей не хватило совсем немного до кульминации. Она подалась бедрами вверх, но Игорь просунул руку между их животами, погладив кожу девушки чуть ниже пупка, и отстранился. Вместо того, чтобы продолжить, он перевернул Марфу на живот и надавил на поясницу, заставляя ее сильнее прогнуться и приподнять попку выше. «Неужели ты думала, что мы так скучно закончим?» Наклонившись, он поцеловал ее между лопаток, прижавшись влажной грудью к спине. Марфа замурлыкала себе под нос. Чувства переполняли, по телу прошла трепетная дрожь, когда Игорь провел языком по позвоночнику. Одним сильным толчком он грубо вошел в нее, параллельно сгребая волосы на затылке девушки в кулак и впечатывая ее лицом в подушку. Сочетание боли и удовольствия дурманило и поражало. Хотелось радостно верещать и поскуливать от невероятного чувства наполненности. Игорь держал ее крепко, не позволяя отстраниться ни на дюйм. Складывалось впечатление, что он проделывал подобное тысячи раз. Но сколько бы ни было девушек до, Марфу это не волновало. Слишком уж было сладко. В тишине комнаты шлепки от соприкосновения тел раздавались эхом. Неторопливые движения сменялись ритмичными, прямые, круговыми. Как только Марфе казалось, что она вот-вот окунется в оргазм, как Игорь менял угол наклона, и игра начиналась по новой. Спустя какое-то время, когда она, обезумев, схватилась руками за простынь, сминая ее тонкими пальцами, Игорь сжалился и подарил ей незабываемые впечатления. После чего сосредоточился на себе, зверски напористыми, беспощадными толчками, доводя и себя до оргазма. Потрясающий вид, открывающийся ему сзади, способствовал скорому завершению. Его тело содрогнулось, он хрипло застонал, после чего рухнул на кровать, загребая Марфу в объятия. Перевозбужденная и опустошенная девушка не могла утверждать, но ей казалось, что выглядел Игорь очень довольным.